Прерванная дружба 2. Главным читателем и критиком дневника убийцы был Куйныш. Просто выбора не было. Не Олегу же и Сашке давать почитать. Засмеют. И не Полине, все-таки девочка. Влад спрашивал: «Ну как?» Андрей говорил: «Интересно». Влад не отставал: «Страшно?» «Да, только слово «ножик» пиши с «и», а то кажется, что у него в кармане много маленьких ножек». Так себе критика. Не Белинский, но что взять с Андрея? У него никогда не было ни оригинальных мыслей, ни богатого словарного запаса. Не тогда, а в детстве, не потом. Технарь он и есть технарь. Вот и сейчас Андрей выслушал долгие рассуждения Влада. Это для блога и для книги. Главные тезисы. А потом завершил их одной единственной репликой, весьма для Влада обидной. «Владик, ты нацик». «Я русский человек. Неужели ты не понимаешь, что скоро русских вообще не останется?» «Владик, ты нацик». «Андрей, а ты нет?» «Я нет». «А кто тогда в 7 классе сказал «то жидовка, то хачиха»?» «Когда нам англичанку новую поставили». «Асмик, Аванесовну». «Я и не помню уже, но раз сказал, значит, был дурак. Думал, что она нас английскому не научит». «Так и не научила, кстати. Замуж выскочила и уехала. Ну да бог с ней». «А мне хотелось бы, чтобы мне и тебе вообще не нужен был этот английский. Чтобы достаточно было русского, великого и могучего, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. Чтобы не нужно было заглядывать в рот америкосам и...» «Влад, ты нацик». Очень трудно спорить с человеком, у которого один тезис, который он тычет тебе в нос, всякий раз делая вид, будто это что-то новое. Даже Герасимов, который после армии устроился впаривать людям всякий хлам, не так раздражал Влада, как лучший некогда друг. «Андрей, ты книгу-то прочел?» «Да». «Пришел палач, это...» Когда Влад говорил о своем детище, он страшно нервничал. Чувствовал, что у него ухо дергается, как в детстве. Не просто книга. Несмотря на простой, казалось бы, сюжет, несмотря на... Она людям нужна. Нашим, русским людям нужна. Чтоб встать с колен. Не припомню, чтоб ты хоть раз в жизни стоял на коленях. Андрей замолчал, но так, что было понятно. Ищет слово. Влад молчал тоже, потому что, как писатель, относился со священным трепетом к той тишине, в которой человек ищет слово. Твоя книга — это, считай, дневник убийцы, только более анатомически правильный и без орфографических ошибок. Я медицинские форумы читал. Если ты про часть, где он вскрывает грудную клетку, ну или про тот момент, где кастрирует педофила, разве не хорошо вышло? Знаешь, я пока писал, так у самого чуть все не... Просто от эмоций, ведь когда пишешь, все через себя, все... У тебя все педофилы американцы, Влад. Хотя нет, у тебя все американцы или педофилы, или просто педики. Ты нацик. А ты долдонишь одно и то же, как будто думаешь меня задеть. Вот твоему отцу моя книга «Отец не читает». На один из своих дней рождения Андрей, которому тогда исполнилось 25 или 26, тот возраст, когда дни рождения еще немного радуют, хотя уже начинают напрягать, пригласил Влада в гости на семейное застолье. Влад немного припозднился. Когда он пришел, отец Андрея был уже слегка под шафе, но не злой, а веселый. Такой классный, бодрый батя. С точки зрения Влада, живой батя — это уже немало. Благурил, анекдоты травил, развлекал народ. Мать Андрея всегда казалась Владу блеклой, говорила мало, будто слова экономила, как продукты в 90-е. Ну что с нее взять? Православная, весь дом заставлен иконами, святые смотрят со стен тоскливо осуждающе. Под таким взглядом не так-то просто пить, но Андреев батя наловчился, привык, видать. Ленка, сестра Андрея, смешная малявка, тогда бунтовала. Постриглась коротко, покрасилась в синий, серьгу в нос вдела. Было видно, что с матерью у нее давний конфликт. При этом Куйнышевы были очень дружными. Все праздники отмечали вместе и сохраняли какую-то особую сплоченность, которая и делает семью семьей. Как это работало, Влад не имел ни малейшего представления, но тихонько завидовал другу. Андреев батя, пьянее, все говорил и говорил. Об армии, о дисциплине, о том, что только так становятся мужчинами, и о войне. «Я видел такое, видел людей без голов, головы без людей, такое, а ты трус мелкий». «Папу Андрея Дере!» Ленка протянула отцу бутерброд с колбасой. «Закусывай, пожалуйста, еда есть». «Такое видел! Женщин мертвых, беременных!» «Тима!» — сказала Андреева мать тихо, но с восклицательным знаком. Жалко, что на письме нет знака, которым можно это обозначить. Иногда Влад думал, что здорово было бы иметь восклицательные знаки разной высоты для передачи разной громкости эмоций. И даже восклицательные знаки наоборот, перевернутые, обозначающие немой крик. «Вот не пошел Андрюха по моим стопам, не пошел родину защищать, не захотел. Что ему родина? Что ему это слово? Россия? «Ешь, Владик, не сиди как сиротка», — снова влезла Ленка. «Папка хоть и выступает, а в рот успевает забрасывать. И ты не зевай». «У тебя, Ленка, тоже аппетит отменный. Уже 5 бутербродов приговорила», — встрял Андрей. «А ты считал? Как всегда?» Возмутилась Ленка и потянулась вилкой за помидором под сыром. «Помидорку еще съем. Считай, считай, зануда». «Мы с братом в детстве линейкой измеряли уровень газировки в стакане, чтоб каждому поровну было», — вспомнил Влад. «Славка нудный». «Да», — радостно подхватила Ленка. «А эти сладкие колечки или звездочки из сухого завтрака делили поштучно?» «Я делила. А Андрей потом все равно большую часть отдавал мне. Вначале разрешал поделить, а потом свое отдавал». Ни Влад, ни Славка не отличались подобным великодушием. И в такой ситуации могло дойти и до драки. Но об этом Влад рассказывать не стал. Тем временем Андрей в бате достал изо рта вставную челюсть, видимо, она ему мешала. Покрутил в руках, как будто не зная, куда ее девать. А затем вдруг сжал в руке и изо всех сил ударил ею о стол. «Родину! Родину должны защищать все! Хромые, кривые, косые, бухие!» Он засмеялся беззубым, как будто младенческим ртом. «Все!» Все засмеялись вместе с ним. Даже Андрей, который родину защищать никогда не собирался. Они страшно ругались из-за этого когда-то. Но потом Андрей прошел альтернативную службу, и конфликт немного утих. Сейчас Андрей, видимо, воспринимал отца как опьяневшего старика, несущего чушь. Посмеяться да забыть. Потом вечером Влад с Андреем курили, стоя у подъезда, возле куста сирени, которая цвела и пахла во весь опор. Это была общепризнанная курилка. Хорошо ведь, когда запах табака мешается с чем-то красивым, как будто у урода появляется красивая девушка. «Вот батя разошелся», — сказал Андрей. «Ты не принял на свой счет про хромых, а то ты у нас обидчивый». «С чего это я обидчивый?» — обиделся Влад. «Я нормальный. И твой батя прав. Конечно, родину должны защищать все, даже такие, как я, то есть хромые». «Хромые и бухие одновременно. Лучшие защитники», — снова засмеялся Андрей. «Знаешь, почему у бати вставная челюсть? Он вовремя к стоматологу не пошел. Боялся. Довел до того, что вылечить зубы было уже нельзя. Пришлось удалить все и сделать протез. Вояка». «Я думаю, что родину защищать можно не только на поле боя», — продолжил рассуждать Влад. «Можно словом, это тоже оружие. А я думаю, что убивать врагов, которые просто смешные человечки, как ты сам, может быть, даже с гнилыми зубами или с ногтями, обкусанными, как вон у тебя, или с хреновым музыкальным вкусом, это тупо. Они не могут быть врагами. Убивать надо только тех, в ком ты уверен, что это зло, понимаешь? Тех, кто в самом деле заслужил». «Герой не воин, герой палач», — пробормотал Влад. «Это ценная мысль. Да я не о том. Ты же никогда не можешь быть уверен, что кто-то зло». Но Влада было уже не остановить. Он придумал своего героя из слов лучшего друга. Придумал настоящего героя, который действительно нес в мир то, чего ему недоставало. Точечную, яркую, справедливую жестокость. Англичанка-армянка когда-то продекламировала из Гамлета «The time is out of joint». Знаете, что это значит? Никак переводит «век расшатался» или «порвалась связь времен». А правильно, дословно, «время вывихнуло сустав». Время вывихнуто. Влад Яковлев вывихнут. Но у вечности ровные шаги палача. А если бы он убивал не америкосов, то кто бы про него читал? И потом, если быть совсем уж честным, автозамены америкосов можно на кого угодно, если понадобится. Если будет новый враг. Книга неплохо продавалась.